Протянув руку, дракон схватил меня за шиворот. Я уже совсем забыла, как быстро он двигается. «Ну как, госпожа Тонере?» — произнес он, не повышая голоса. «Может, мы сейчас узнаем правду о мессире Никодемусе? Или же пусть ведьмина дочь разделит судьбу самой ведьмы?» «О, Дина!» — со слезами на глазах молвила матушка. «Почему только ты не удрала?» Дракон подал знак одному из тех, кто караулил возле эшафота. «Дай мне кандалы!» Тот протянул ему цепь, и дракон, быстро наклонившись, замкнул ее вокруг моей лодыжки и прикрепил свободный конец цепи к тому же кольцу, к которому приковали мою мать. «Ну как, госпожа Тонере?» — холодно спросил он. «Так ли уж, несмотря ни на что, невиновен мессир Никодемус?» Матушка была бледна, как смерть. Она не отводила глаз от дракона, а он встречал ее взгляд, словно она была не той, кем была, не была пробуждающей совесть. «Ты вовсе не человек», — вымолвила она в конце концов. «А совести у тебя не больше, чем у животного». Этих слов он стерпеть не мог. Казалось, он вот-вот ударит ее. Я невольно сжала кулаки. Потом он коротко кивнул, но вовсе не для того, чтобы признать, дескать, она права, а потому что уже принял решение. «Как хотите. Быть может, измените свое мнение, когда увидите поближе настоящее животное?» Он повысил голос. «Наденьте дракону цепь подлиннее». Из ворот, ведущих на драконий двор, послышался скрежет и лязг цепи. «А может, вы полагаете, что ваш знатный друг, убийца, явится в последний миг и спасет вас?» «Надеюсь, он попытается. Воистину надеюсь, что он попытается». Он повернулся и неторопливо спустился вниз с помоста, хотя дракон в тот же миг был уже в пути. «Может, ему вообще нечего бояться?» — гневно думала я. «Дракон, что вонзит в него свои зубы, наверняка тут же, не сходя с места, сдохнет». Стоявшие рядом с матушкой стражи бросали на чудовище беспокойные взгляды. Они торопливо спрыгнули с помоста вниз. Внезапно толпа отхлынула от эшафота, образовав большое свободное место. Дракон быстро и плавно двигался вперед. Солнце, играя, освещало его искрящуюся серо-зеленую чешую, толстый длинный драконий хвост колыхался из стороны в сторону. Остановившись у помоста, он разинул пасть и попробовал языком воздух. Какой длины его цепь? Сможет ли он все-таки добраться до нас? Матушка, подняв свои скованные цепью руки, притянула меня к себе. Она не могла обнять меня, но прижала щекой к моим волосам. «Встань за моей спиной», — прошептала она. «Он не может заставить дракона сожрать ребенка. Народ этого не допустит». После таких выкриков, как «Дьявольское отродье» и «Ведьмина дочь», я, пожалуй, усомнилась бы, что в Дунарке чего-то не допустят. Но вовсе не поэтому я покачала головой. «Нет», — сказала я тихо, чтобы только одна матушка расслышала мои слова. «Давай не двигаться с места. Сдается мне, драконы не очень-то хорошо видят. А быть может...» «Но если чему-то суждено случиться, пусть это будет поскорее», — подумала я. Дракон, как бы пробуя, поставил на помост лапу, а потом сделал три быстрых движения по настилу. Быть может, он не слишком хорошо различал нас, но явно почуял запах. Я не спускала с него глаз, глядя прямо в сине-лиловую пасть, и при виде его острых зубов моя хворая рука стучала и горела еще сильнее. Сдается мне, я тоненько пискнула. Да-да, я не вскрикнула, я лишь невольно слегка пискнула. Матушка подняла голову. «Дракон!» — в полном отчаянии громко произнесла она. «Подожди!» В тот же миг раздался грохот, от которого зазвенели стекла в чудных рамах дворца. Из узких, высоко расположенных бойниц арсенала взметнулись столбы черного жирного дыма. Дракон, захлопнув пасть, заморгал. Зрелище было просто диковинным, глаза его раскрылись. Кто-то в толпе закричал, что загорелся арсенал, и надо расходиться, пока он не взлетел на воздух. «Сейчас взорвется! Прочь отсюда!» Крики усиливались. Люди толкались и падали друг на друга. Толпа понемногу разбегалась. Вскоре возле эшафота осталось лишь двое стражей. Один мужественно бросился прямо к арсеналу, возможно, желая потушить пожар, прежде чем черный порох, хранившийся внутри, рванет, разметав строение и добрую половину замка. Второй взбежал на эшафот, вытащил из-за пояса молоток и дважды звучно ударил по кольцу, к которому были прикованы цепи. Уже разъеденное царской водкой мэстера Маунуса кольцо от второго удара разлетелось на части. Страж выпрямился, и в забрале шлема я разглядела лицо Нико. «Бегите!» — крикнул он, схватив мою маму за локоть и повернул ее. «Прочь отсюда! Прочь! К драконьим вратам!» «Но дракон!» «Его я беру на себя», — пообещал он. Вынув из кармана куртки флягу, он вытащил пробку и повернулся к чудовищу. «Драко! Драко!» — позвал он, точь-в-точь, как той ночью на драконьем дворе. И швырнул молоток прямо в голову дракона. Тот злобно фыркнул и разинул пасть. Но этого ему не следовало бы делать. Точно рассчитанным броском Нико закинул флягу прямо ему в пасть. Дракон тут же утратил всякий интерес к окружающему. Он шипел, плевался и царапал голову своими длинными когтями. «А теперь бегите!» — крикнул Нико. «К драконьим вратам!» — повторил он. Матушка и я сорвались с места. Наши цепи звенели, будто целая лавка железного металлолома. Но я не успела добежать даже до помоста, внезапно меня страшно рванули за лодыжку, и я упала носом вниз, растянувшись во весь рост. «А ты останешься здесь!» — приказал дракон, наступив мне на спину, меж тем, как я лежала, тяжело дыша, ожидая, когда же мир вокруг меня перестанет кружиться. «Посмотрим тогда, как далеко надумает бежать твоя мамаша. Или, быть может, это твой знатный друг надумал сыграть роль героя и попытался освободить тебя. А ну, Нико, поиграем?» Он обнажил меч. В его стойке ощущалось превосходство и непринужденность, и легкость в обращении с оружием. А я вспомнила одну из картин в жизни Нико. Тот день, когда он 14-летним отроком швырнул свой меч в канал, после чего был избит отцом. Лежит ли тот меч по-прежнему в зеленой от водорослей воде и ржавеет, или кто-то выудил его оттуда? Нико, во всяком случае, с тех пор к нему не прикасался, несмотря на все отцовские побои. Но все же теперь он, слегка помешков, выхватил меч, который одолжил вместе с мундиром стража. «Отпусти ее!» — приказал он дракону. «Пусть уходит!» «Ты ведь можешь прийти и забрать ее!» — ухмыльнулся дракон и взмахнул сверкающим клинком, описав молниеносную свистящую дугу. Нико сделал три быстрых шага вверх на помост, но не обычных шага, а низких и стремительных, все время выставляя вперед правую ногу. Видно было, что когда-то он учился фехтовать. Однако же дракон встретил первый выпад его меча и парировал его с такой силой, что меч почти выпал из рук Нико. «Попытайся снова», — презрительно предложил дракон, чья нога по-прежнему упиралась мне в спину. «Этот выпад следует сделать гораздо лучше». Я повернула голову и покосилась на Нико. Бледный и с виду робкий, он все-таки сохранял спокойствие. А потом ничего другого, кроме их ног, я уже разглядеть не могла, так как Нико, прыгнув вперед, вновь напал на дракона. Клинки резко и певуче скрестились, и на этот раз дракону пришлось передвинуть обе ноги. Но вот меч выпал из руки Нико, и он остался безоружным. «Жаль, малыш Нико», — произнес дракон, занося свой меч для последнего удара. Я вцепилась в его ногу, чтобы он споткнулся, но вовсе не это заставило его пронзительно взвыть и схватиться за икру. Мне показалось, что, скорее всего, его ужалил какой-то невидимый гигантский шершень. Нико же быстро и ловко снова подхватил свой меч, метнул его, словно молот, нанеся дракону в голову удар плоской стороной клинка. Дракон упал навзничь, да так и остался лежать совсем беззвучно. «Что там случилось?» — спросил ошеломленный Нико. «Ты укусила его?» «Нет», — ответила я. «Я даже об этом и не думала». И тут я вдруг увидела Розу, вынырнувшую из своего укрытия под помостом. «Я ведь говорила, что ношу с собой нож», — пояснила она. И верно, в правой руке она сжимала маленький заржавелый ножик, лезвие которого окрасилось драконовой кровью. «Кто ты?» — спросил Нико, глядя на нее, словно на волшебное существо из подземного мира. «Тролля или эльфа, или кого-нибудь в этом роде?» «Это моя подруга Роза», — гордо ответила я. И мы помчались к драконьим вратам.